Зарок. Собираясь у Клео не реже раза в неделю, а, как правило, встречи случались чаще. Мы, появляясь, таяли от наслаждения, с порога подчиняясь заботам мамы. Нынче Солия была молодец. «Амитея, ты похудела? Наверное, ничего не ешь. Юнис, снимай свою хламиду. Зачем ты ее вообще носишь? Черная, невыразительная. Ты молоденькая, тебе наряжаться надо. Рираре, у тебя все хорошо. Как твой сынок, Солия? Ты молодец». Первичный допрос закончился, мы переглядывались и улыбались. Я была молодец в прошлый раз. Ладно, переживу. Дальше папа и мама сажали за стол, и отговорки не принимались. Одна похудела, другая выглядела устала, третья уработалась. Да и готовила мама исключительно, о чем на все лады в течение трапезы говорил хозяин. Клео всегда немного опаздывала, но ее никто не ждал. Когда она появлялась, папа ласково журил. «Семеро одного не ждут!» «Вас шестеро!» – улыбалась глазами Клео, садясь. «Теперь-то семеро!» – замечала мама счастливо. «Как дела?» «Все хорошо!» «Женила кого-нибудь?» «Женила!» «А сама когда порадуешь?» Клео привычно усмехалась. «Мне, как известно, нет достойных!» Мама улыбалась в ответ. Мы смотрели на Клео, ее плетение, понимали, что не просто хорошо, а отлично. Потому что мы опять вместе, а значит, дух дружества по-прежнему силен. Помню, в годы учебы, когда нам хотелось, чтобы Клео приняла нас к сердцу близко, как Солию, мы наперегонки варили, стирали и гладили одежду, следили за собой так, что наши волосы блестели, а кожа скрипела от чистоты. Неудивительно, что в академии от нас не могли глаз оторвать. Да только не чудесная наша красота тому была причиной, а дух дружества и единства, которые излучали мы пятеро. Если уж мы его чувствовали и упивались им, что говорить о других? Впервые он проявился в день экзамена, когда мы все переживали и за себя, и за подруг. Только Клео переживала за нас, а за себя не боялась. Позже дух единства стал нам необходим. «Помните, как мы Клео искали?» Ясными глазами глядя на нас, спросила Юнис, устроившись в кресле с ногами. Наша компания облюбовала просторную солнечную комнату, где каждый устраивался, как хотел. Амитея прилегла на кушетку после сытного обеда, я забралась на широкий подоконник, чтобы смотреть в сад. Клео сразу пошла между полками искать книги. На вопрос подруги Амитея кивнула, Солия хмыкнула, а я подивилась. «Надо же, Юнис будто мои мысли читает. Я как раз о том же вспомнила». Мы привыкли, что Клео вечно роется в книгах, вот как сейчас. Мне кажется, будь ее воля, она бы и во сне читала. Ей было все интересно, не только по учебе. Подруга хотела и нас вовлечь, но мы грамотно отговаривались тяготами учения. Солия, правда, не возражала, но к той Клео относилась очень трепетно и не загружала. Что касается учебы в академии, у Клео, как и у нас, было очень неровно, с острыми краями, порой совсем отчаянно. А что вы хотели? Магическая премудрость легко не дается. Но я и подумать не могла, что Клео на свой счет сделает неутешительный вывод относительно своих способностей и будет готовиться стать биоматериалом. Ни у кого не возникало сомнений, что она даровитая волшебница. А как известно, чем сильнее дар, тем тяжелее груз. Нужно время, чтобы окреп, оформился, и никто не знает, сколько потребуется лет. Это понимали все, кроме Клео. Женщинам-магам чуть легче. Стоит влюбиться, и дар раскрывается сам с собой. «А потом она раз и появилась!» – рассмеялась Амитея. «А мы с ног сбились, разыскивая!» «Это точно. Сильно мы перепугались, когда ни в одной из библиотек Клео не было. Что только нам в голову не пришло. Это сейчас смешно вспоминать». «Солия своих напрягла!» – прыснула я. Та улыбнулась. «Спрашиваем, где ты была, Клео?» А она смотрит, будто ничего не случилось. «Ну, вы же не любите рыться в историях. Пришлось мне самой». «Переместилась и не заметила». Мы расслабленно рассмеялись. Наша Клео такая незамечательная, элементарного не замечает. Далеко не каждый маг способен перемещаться без портала, к слову сказать. «Хорошо, что вспомнили!» — крикнула Клео от полок. Мы слышали ее, видели окружившее Солию плетение, но сама Клео скрывалась между книжными полками. «Если бы я не разузнала ту историю, не смогла бы женить Манкина». Умиротворение слетело с нас моментом. Амитея села, Юнис открыла рот, Солия недоверчиво возрилась на появившуюся волшебницу, а я обалдела хлопала глазами. «Манкин женится?» Бедная Амитея чуть не заикалась. «Еще бы! Профессор 5 лет влюбленных глаз не сводил с Клео. За его спиной студентки посмеивались. Да еще именно он спас волшебницу от смерти. Век бы того не помнить, не знать». Клео посмотрела на часы. «Полагаю, уже женился». Мы замолкли, понемногу начиная раздражаться на тупость Манкина, на легкомыслие Клео. «И кто же?» – почти шипя спросила Юнис. «Смог составить его счастье?» Юнис, между прочим, среди нас была самая глупенькая и мирная, а вот шипит змеей, уязвленная за Клео. Мы с Амитеей, не первый год образовываясь на улице, смотрели поначалу на Юнис свысока. Та была деревенщина, воспитывалась бабушкой-знахаркой. По нашим уличным представлениям, кудряшка мелко плавала, и в нашу компанию мы ее не звали. Увидев Клео и ее плетение, я поспешила втереться в доверие к ней. Амитея сделала то же самое, и я, почувствовав в ней свою, скрипя сердце, согласилась. Юнис помог случай, но и она не стала упускать возможность подружиться с Клео. Мы сами себя произвели в подруги Клео и больше конкурентов не терпели. Я узнала от профессора, что он воевал. Предположила, что это было в пору его молодости, и начала искать волшебниц чуть моложе его. Знаете, кто его любовь? Мы не сомневались, что это ты, Клео. В наших глазах светились именно эти слова, но мы молчали. Легендарная Валеа. Я не знала, что сказать. Может, такую не перебить, а все же, зачем ты ее искала? Но тут вспылила Юнис. Вскочила, стукнула кулаком по столу так, что мы подпрыгнули, выругалась по-мужицки и процедила, задыхаясь. «Значит, ему нужно было только плетение, а не Клео. Да, он же свое улучшил!» И в гневе ушла, хлопнув дверью. Такого даже мы не ожидали. Амитея сообразила быстро. «Женился и шиш с ним. Мы тебе, Клео, получше жениха найдем». Та переместила на нее глаза. «Юнис из-за этого расстроилась? Она думала, что я с ним?» «А что, нет, да?» – промямлила я. «Конечно, нет», – без тени сомнения ответила Клео. «С чего вы взяли?» «Ну, как бы это сказать? Поверили глазами и ушам. Сознаюсь, поступили глупо». «Вы полгода встречались ежедневно», – напомнила Солия, пряча в глазах улыбку. Тень Манкина недолюбливала, и это было взаимно. Я думаю, кисловато пришлось бы Солии, если бы ее не взяла за руку Клео и не повела за собой, тем самым привязав тень к себе. Если мы выбрали Клео, то она сразу с первого дня выбрала Солию. Вот так мы стали пятеркой. «Это работа!» В глазах Клео светилась непреклонность. «Мне пришлось долго искать женщину». «Бедный Манкин! Какая интересная рожа у него была, когда волшебница вместо себя предложила его прежнюю любовь. У Клео не спросишь». «Неужели вы считаете, – размеренно и глубоко завела Клео, – что я могла бы сбить с толку уважаемого мага?» Мы, переглянувшись, начали заверять, что, разумеется, такое и в голову нам не приходило, надеясь, что ветром не принесет обратно взбешенную Юнис, которая выскажется на чистоту. Только мы успокоились и перешли было на нейтральные темы, как Клео вдруг спросила: «Девочки, что такое плетение?» Что-то мне сразу захотелось домой. И Амитеи, смотрю, тоже. Заметив наш столбняк, Солия тонко улыбнулась. «Вы уже уходите?» «Я тогда объясню, Клео. Только история долгая». Попрощавшись, мы поспешно вышли и тут же наткнулись на папу. Надо сказать, что тот больше помалкивал, но не дичился на нас, относился дружески. Но ему хватало пары общих вопросов, чтобы понять, как у нас обстоят дела. Он, как домовой, целыми днями бродил по огромному дому или читал газеты в кабинете Клео. Папа с мамой посчитали, что такой важной волшебнице, как их дочь, необходим громадный дом, а в нем свой кабинет, где бы Клео занималась своими делами. Очнувшейся после опустошения подруги было не до житейских мелочей, так что ее ждал сюрприз. Оправившись, Клео обнаружила себя по уши в долгах. За дом надо было платить, и с навязанным именем, изволь соответствовать. Насколько мне известно, подруга не работала в кабинете. Думая о заказах, держала все в голове и действовала своим любящим, внимательным сердцем. Не удивлюсь, если вся ее работа – это экспромт, с ее даром возможно и такое. Разве что с Манкиным вышло долго. «Уже уходите?» – спросил папа приветливо. «Пора. Приходите, будем ждать. Обязательно передай привет маме». Мне Амитея подмигнула, мол, хозяин ушки грел. Она не в первый раз намекала мне, что папа подслушивал нас. Когда Клео не было с нами, наша компания переходила на общемагический. И когда папа нечаянно забредал к нам, мы не боялись, что тот что-то узнает. Ни в нем, ни в маме магии не было. Как странно. Зато дочь лучилась от волшебства. «Юнис сваляла дурака», – насмешливо, но беззлобно заметила Амитея. «В нашем полку прибыла». «Горжусь Солей, честно, отдувается за Юнис». «А та за нас в свое время», – напомнила я. Солия взяла обещание. Амитея кивнула, давая понять, что не забыла. Неприятные воспоминания, говорить не хотелось, поэтому подруга распрощалась со мной быстро. Мы, Амитея и я, дали не только обещание Солии, но и зарок друг другу, что никогда больше не станем лезть в жизнь Клео. Во время учебы мы пытались внести свою лепту. Больше что-то не хочется. Юнис, я знаю, до сих пор считает. В том, что случилось с Клео, наша вина. Тогда мы в пору магического ученичества были близки по духу с Амитеей. Обе самостоятельные, с даром, с возлюбленными. Солия была незаметна, как тень. Целительница банальна и скучна. А вот нам с Амитеей без проказ не сиделось. Мы любили Клео, но именно на ее счет мы решили позабавиться. Мы уловили, что суть праздника ночи Клео не понимала. Его таинство связывает навсегда, предрекает дальнейшую судьбу, может открыть тайну прошлого или будущего. После праздника мы поняли, что с Клео произошло нечто необычное, но она смолчала, когда мы ждали подробностей. Более того, подруга смотрела на нас, будто ждала от нас подвоха, привыкла держать с нами ухо востро. Вот из-за этих двух причин, неоткровенность Клео и неуверенность в себе, мы с Амитеей решили разыграть даровитую. Ничего плохого мы не хотели, просто использовали ее опасения насчет биоматериала. Юнис как-то обмолвилась, а нам это показалось очень смешным. Я договорилась с профессорами. Магический диплом вручают один на один, но ради удивительной студентки почему бы не сделать исключение? Грамм пошел навстречу нашей затее, а тот был маг нам не чета. И мы еще больше с Амитеей настроились на розыгрыш, в конце которого Клео ждал приятный сюрприз. Долгожданная встреча с родителями и вручение диплома, конечно. Мы четверо договорились вести себя одинаково. В день вручения держались особняком, на Клео не смотрели, не разговаривали, все серьезно. Профессора подыграли. Мы вошли каждая в свою дверь, за которой без промедления нам вручили дипломы, а мы принесли клятву, поступая в секретную магическую службу. Мы собрались в общей комнате. Нас четверо, профессора, родители Клео, а она не шла. Мы тихо переговаривались, прислушивались, но ни скрипа дверей, ни шагов, ничего. Амитея нервно хихикнула. Неужели Клео и вправду стала биоматериалом? И осеклась на взгляд Солии. Только когда у меня устали ноги, мне пришло в голову. А не случилось ли с Клео чего? Я не успела испугаться. Лязгнули двери грузового лифта, и на порог переступила золотая, солнечная, знакомая и неузнаваемая Клео. Мы добивались ее расположения, дружили, но никогда не видели ее такой красивой. Короткие волосы были украшены, одеяние Клео не берусь описать. Нечто, сотканное из прошлого и будущего. Первое, что случилось неладное, почувствовала мама. Забилась в истерике. Клео, взмахнув ресницами, упала вперед, но не убилась. Подхватили профессора. Мы бросились к ней, но Грамм скомандовал. «Все вон!» Ректору никто не перечил. Но Юнис веско отрезала. «Я целитель!» И начала засучивать рукава. «Я тень!» Напомнила Солия и не двинулась с места. Так и вышло, что ретировались мы с Амитеей до родителей Клео. Мама ее рыдала, как по покойнице. На папу мы смотреть боялись. «Она опустошена!» Больше мы ничего друг другу не сказали. Наша шутка обернулась катастрофой. Нужен ли был розыгрыш? Юнис с Солей сначала подошли к родителям Клео. «Долгое лечение. Сейчас она в больнице, спит. Завтра навестите. Идемте, я вас провожу». Юнис увела маму и папу к Лео, а Солия окликнула нас. «Рираре, Амитея, пошли домой!» Последний вечер мы жили в нашей комнате. Не так, совсем не так мы представляли себе финал нашей учебы. Солия спряталась, а мы с Амитеей места себе не находили. Пришла Юнис, согрела чай, заварила. Тотчас разлился ароматный бодрящий запах. Все равно не то. «За стол!» – приказала Юнис. Над чашками мы молчали, но все по-разному. Солия выжидательна, я подавлена, Амитея виновата, а Юнис что-то обдумывала. «На теле Клео ожоги. По площади несовместимые с жизнью», – заговорила целительница. «Но это не мы!» – выкрикнула Амитея со слезой в голосе. «Мы не хотели. Я себя не услышала». «Вас кто-нибудь обвиняет?» – в упор спросила Солия. «Хорошо, что вы дуры, иначе бы давно с вами поквитались. И мы с Юнис хороши. Дайте мне клятву, что никогда не полезете в ее жизнь». Я, Амитея и Юнис дали Солии клятву. Мы понимали, что она спасла нас от мести теней. Солия была привязана к Клео, а значит, тени отомстят за все, что сделано против Клео. «Еще!» Солия смотрела на нас властно. «Запомните, Клео не видит плетений, ни своего, ни вашего, никакого. Запомните и не болтайте». «Не видит плетений?» Неверя, повторила Юнис. «Информация достоверная. Сразу не стала говорить, чтобы эти шкоды не вздумали ее обманывать. Но природу не поправишь. Да, Амитея? Верно, Рираре?» По лицу Амитеи поползла слеза. Тогда я и подумала о Зароке. «Мы все виноваты», – непреклонно ответила Юнис, вставая. «Ты куда?» С тенью оставаться было боязно. «В больницу. Назначили врачом Клео. Рираре, сполоснешь мою чашку?» Когда у Клео появились силы говорить, первое, что она сказала нам: «Испортила я вам праздник, девочки». И Амитея, повалившись в ноги подруге, завыла в голос, вцепившись в одеяло и заматывая в него голову, пока Юнис не сделал ей успокоительный укол. А я? Я не знаю, от чего мне хуже. От прощения Клео, истерики Амитеи или собственной вины. Юнис проговорилась в гневе о существовании плетений. Неприятно. Да от этого не умирают и не лечатся целый год. Мы с Амитеей все же переплюнули всех. Хорошо, что есть Солия. Замечательно, что есть Юнис. И, конечно, наша Клео. Они не позволят нам оступиться, а мы дали зарок. Ради Клео, ради Юнис и Солии. Ради нашего дружества и единства, которое мы излучаем, когда появляемся вместе».